Глава 32. Ангелина. В аэропорте нас встречает водитель с машиной. Боссы чуть ли не под руки ведут меня и ни на секунду не выпускают из поля зрения. Можно подумать, я смогу сбежать без документов, которые лежат в сумке в руках Эда, и без знания языка, и без денег. Все, что мне остается, это покорно идти за моими похитителями и глазеть по сторонам. «Лина», — говорит Макс, открывая передо мной дверь. «Садись». «Это лимузин. Первый раз еду в таком. До этого только по телевизору видела. Боссы садятся справа и слева от меня. Садятся и смотрят. Я нервно сглатываю, не знаю, куда мне девать глаза. Быть может, настало время нам всем поделиться тайнами? Чувствуя некую странную власть над ними, я прикидываю, чьим бы секретом поделиться для начала. Свадьбой или беременностью? Сложно решить». Как раз тогда, когда я принимаю решение и открываю рот, зажигается кнопка связи с водителем. «Максим Сергеевич», — сообщает шофер. «Нас уже 10 минут преследует темный внедорожник». На лицах мужчин, кажется, ни один мускул не дрогнул. Они лишь хмуро переглядываются между собой, с видом, будто подтвердились их худшие опасения. «И как они так быстро узнали?» — спокойно интересуется Эд. «Видимо, не только Александр был кротом. Ты своих всех проверил?» «Ага», — кивает Эд. «Провел полную зачистку кадров». «У меня от их разговоров накатывает паника. Нам что, есть чего опасаться? Что еще за кроты и преследования?» «Черт, эта поездка с каждой минутой нравится мне все меньше». «Что происходит?» — нервно спрашиваю я. «Мы в другую страну не только из-за прессы и спокойствия уехали. Нам что-то угрожает?» «Не беспокойся, малышка», — усмехается Эд. «Все под контролем». «Дело в том, Лина, что мы с Максом решили провести эксперимент. Так как мы понятия не имеем, кто крот», — подхватывает объяснение Максим, «то решили дать возможным кандидатам проявить себя». «То есть как это?» — недоумеваю я. «Разным людям мы сообщили разную информацию по поводу места нашего пребывания». Это откидывается на спинку сиденья. «Кто-то полагал, что мы в Англию летим, а кто-то думал, что в Грецию». «Ага, там даже был вариант в Сочи», — подмигивает Макс. «Но самое интересное в том, кто знал про Испанию». Эд достает свой телефон и набирает номер. «Изолируй!» Он отдает приказ ровным голосом. Однако у меня внутри все аж переворачивается от холода в голосе Эда. Неужели мои боссы и сами замешаны в чем-то незаконном? И что значит это «изолируй»? Почему-то за этим, казалось бы, безобидным словом скрывается что-то опасное. Машина петляет по городу еще 30 минут. Прежде чем заехать в подземную парковку. «Выходим, детка», — говорит Макс, быстро открывая дверь. «Я ничего не понимаю, когда мы втроем пересаживаемся в черную тонированную машину, а лимузин трогается с места и едет дальше». «Что мы делаем?» Чувствуя себя как-то глупо, спрашиваю я. «Сейчас те, кто нас преследовали, поедут за Лима». Макс сидит рядом на заднем сиденье, пока Эд заводит мотор. «А мы, малышка», — комментирует он с водительского места, — «сможем остаться незамеченными». Через некоторое время мы, наконец, приезжаем к огромной вилле на берегу моря. Белоснежное здание выглядит волшебным. Ворота автоматически открываются. Машина заезжает во двор и останавливается. «Выходи, ангел!» — Макс подает мне руку. «Мы прибыли в рай».